Глава 27. Ища Капстынь, я шла по коридору. Одна из дверей оказалась приоткрытой. Я распахнула ее и увидела небольшой тамбурчик с узким окном, перед которым маячил крохотный письменный стол, заваленный бумагами. Справа виднелась дверь с табличкой «Лаборантская». Слева белела такая же створка, но с надписью «Не входить». Я постучала в лаборантскую, не дождалась ответа и заглянула внутрь. Не особо большая комната тоже оказалась пуста, но, очевидно, кто-то из сотрудниц предполагал вернуться на рабочее место. На старой софе валялась коричнево-бежевая сумка на длинном ремне. Внезапно мне на плечи плюхнулась цементно-тяжелая усталость. Еле-еле двигая ногами, я села на холодную кожу древнего дивана и вспомнила, что забыла пообедать. Между прочим, уже время ужина, а у некоторых людей еще и полдник бывает. Они пьют чай, кофе или какао со сладкими плюшками. Отогнав от себя видение блюда, заполненного ватрушками, я вынула мобильный. Все-таки день выдался напряженным, вот и перестала ловить мышей. Лидия дала мне номер своего сотового. Следовало не носиться по коридорным зданиям, а сразу соединиться с Капстынь. Надеюсь, женщина не уехала домой. Мы договаривались о звонке в 8, а сейчас уже 9. Впрочем, из-за смерти Эльзы Генриховны сотрудники задержались на рабочих местах. Наверное, и Капстынь где-нибудь тут и определенно ждет нашей встречи, ведь она очень хотела поделиться со мной информацией. «Абонент находится вне зоны доступа», — сообщил механически равнодушный голос. «Попробуйте позвонить позднее». Легкое чувство тревоги схватило за сердце. Куда подевалась Капстынь? Впрочем, не стоит начинать волноваться. Вполне вероятно, что Лидия забыла зарядить телефон, или она все-таки отправилась домой и сейчас трясется в вагоне метро. Тяжело вздохнув, я решила спуститься в машину. Буду названивать Капстынь, пока она не откликнется. В конце концов, Лидия когда-нибудь выйдет из подземки или вспомнит про голодный телефон. Дверь в лаборантскую вдруг распахнулась. В комнату нервным шагом влетела девушка и замерла, увидав меня. «Здравствуйте», — ласково сказала я. «Простите, расселась тут в отсутствии хозяев. Разрешите представиться?» По щекам незнакомки градом покатились слезы. «Все расскажу», — обморочно прошептала она. «Что?» — удивилась я. — Все, — слегка задыхаясь, повторила девушка. — Вы Лиза Веденикина, — осенила меня. — Та, что нашла Эльзу Генриховну. — Сейчас скажу полностью, — раздалось в ответ со стоном. — Елизавета Николаевна Веденикина, 1984 года рождения. Несудима, не привлекалась, английским не владею, компьютер на уровне пользователя. «Может, вам воды налить?» — предложила я, косясь с опаской на молодую особу. Кажется, у нее с головой не все в порядке. Лиза выглядела, мягко говоря, некрасивой из-за нездоровой полноты и дурацкой прически. Но кто посоветовал ей навертеть на макушке тощий пучок из сальных волос? Веденикиной следует помыть голову, слегка оттенить пряди рыжиной, воспользоваться тушью, губной помадой, румянами, потерять 10 явно лишних килограммов, сменить идиотское платье-халат на элегантные брюки с пуловером, и выйдет вполне симпатичная девушка. Но почему некоторые женщины так себя уродуют? Натягивают на короткие ноги сапожки до середины голени или надевают на не слишком стройную фигуру кофточку-стрейч? Любые недостатки легко спрятать, надо лишь встать перед зеркалом и бесперестанно оценить себя. Для начала необходимо отметить, совершенных людей нет. Невероятная красота девиц, чьи фотографии помещены на глянцевых страницах модных журналов, является плодом усилий целой армии гримеров, парикмахеров, портных и компьютерщиков. Родимые пятна исчезают под тональной пудрой. Линия кривого рта легко исправляется ловко подобранным карандашом. Жидкие волосенки превращаются в роскошные кудри. Каким образом? Но это же элементарно. Либо красотки делают химию, либо наращивают пряди. Грудь поднимет корсет или специальный лифчик. В самом тяжелом случае применят особый скотч, приклеят его в нужных местах и крекс-фекс-пекс. Ушки спаниеля трансформируются в волнующие формы. Целлюлит маскируют специальные прозрачные, но сильно утягивающие колготки, а бесконечно длинными ноги моделей кажутся благодаря каблукам. Снимет вешалка босоножки, и сразу станет понятно, бедра у нее тяжеловаты. Что же делать нам, простым женщинам, которым на помощь не приходят специалисты? Просто научиться правильно подавать себя. Имеешь толстую попу? Выбрось из гардероба мини-юбки, не носи брюки из ткани с крупным орнаментом, да и сужающиеся джинсы не для тебя. Забудь про гламурные журналы, хором воющие, в этом сезоне все обязаны одеться в клетчатые бриджи. Имей смелость признать, ты в подобном, пусть и супермодном одеянии, покажешься столбом, который стоит на границе между Россией и Украиной. Да и брюки капри не для полненьких теток с короткими ногами. Ладно, похудеть еще можно, но нижние конечности не вытянуть, придется донашивать те, что получены от родителей. Поэтому надевай расклешенные джинсы и блузку с подплечниками. Верхняя прямая линия уравновесит тяжелую нижнюю часть. Свободные от колена штаны превратят тебя почти в стройняшку. Да и вообще, известны хитрости, применив которые, женщина неузнаваемо преобразится. Надо лишь воспользоваться ими. Например, ярко-красная помада делает тонкие губы еще уже. Сапожки-ботильоны зрительно укорачивают ногу. Шелковое платье в обтяжку продемонстрирует жировые складки даже у швабры. А вот фасон «Татьянка» спрячет все изъяны даже у бегемотихи. Кофта в черно-белую клетку хорошо смотрится лишь на расстоянии в полкилометра. Костюмчик под леопарда превратит в тетю Клёпу и нимфу. Длина юбки чуть за колено очень опасна, обнажается самая некрасивая часть ноги. Трусики-стринги нельзя надевать под прозрачное белое платье. Лифчик с кружевами не дружит с тонким трикотажным свитерком. Лучше использовать простой бюстгальтер, иначе нижнее белье некрасиво выделится под тканью одежды. Розовые румяна сделают моложе, бордовые прибавят лет 10. Если решили намазюкать мордочку тональным кремом цвета загара, не забудьте про шею, иначе присутствующие на тусовке люди сочтут вас поганкой. На белой ножке торчит коричневая шляпка. И еще обувь. Лодочки украсят любую ногу. Босоножки на танкетке, в принципе, тоже, если только у них нет лент, которые следует завязывать пышными бантами чуть повыше щиколотки. Мне не хватит 100 страниц, чтобы перечислить все уловки, при помощи которых толстый лысый кабанчик способен превратиться в стройную газель с роскошной гривой. Впрочем, вроде бы у антилоп тоже нет растительности на голове, да и названное животное тут ни при чем. Но вы же великолепно поняли, о чем сейчас веду речь. Только не надо плаксиво заявлять, я не жена и не дочь олигарха. Как бы это ни показалось странным, но измениться в лучшую сторону возможно без особых материальных затрат. Дешевые вещи в определенном смысле удобнее. Почти дармовую кофту вы легко выбросите, поносив ее полгода, а дорогую станете беречь и таскать тогда, когда она выйдет из моды. Главное не финансовое благополучие, а умение трезво оценить собственную внешность, отстраненно отметить недостатки и обнаружить достоинства, не польстить себе и не удариться в излишнюю критику. И не жалейте, что не можете воспользоваться услугами профессионального стилиста. Знаете, как они поступают с клиентами? Накладывают тот макияж, который нравится им, и предлагают вам покупать ту одежду, которую бы приобрели в личное пользование, обладая они необходимыми деньгами. Вы, конечно, можете довериться жеманному пареньку, гнусаво твердящему: надел бы вон те джинсы и прикольную розовую футболочку. А лично я не готова следовать советам человека, который прослушал трехдневный цикл лекций в учебном заведении под названием «Академия всех наук». Но мы, кажется, отвлеклись. «Мне не хочется пить», — прошептала Лиза. «Можете не применять традиционные методы допроса. Во всех фильмах следователь сначала наливает главному подозреваемому воды, а потом предлагает закурить». Тут до меня дошло, что Лиза приняла незнакомую женщину, сидящую на диване, за сотрудницу милиции. «Все расскажу», — лепетала Веденикина, прижимая руки к груди. «Успокойтесь», — и начала я, но Лиза не дала докончить фразу, выкрикнула: «Честное слово, не убивала Эльзу Генриховну!» «Я не...» «Да, мы работали вместе!» «Всего лишь...» «Но узнала правду только вчера!» «Лиза! Ей-богу, случайно! Я расскажу, слушайте!» «Лиза! Не перебивайте!» Взвизгнула Веденикина. «Иначе из окна выпрыгну! Прямо сейчас! Хотите?» «Нет, конечно!» — испугалась я. «Садитесь на диван и говорите, сколько влезет». «Чистосердечное признание облегчает вину», — истерически воскликнула Лиза. Я кивнула. Будучи женой майора милиции, очень хорошо знаю продолжение канонической фразы. «Чистосердечное признание облегчает вину, но удлиняет срок». «Но я не виновата», — продолжила Веденикина. «Может, все-таки разрешите мне представиться?» Попыталась я еще раз внести ясность в ситуацию. «Выброшусь, насмерть, прямо сейчас! Хотите на мертвую вину повесить?» Зашлась в истерике Лиза. «Не получится, я честный человек. Ничего не думала, ее Лидка убила». «Кого?» Решила я слегка разобраться в ситуации. «Эльзу, Лидка Капстынь, я знаю. Они подрались, а та ее того, и насмерть». Веденикина рухнула на диван. «Вы слушайте, тут такое, я ни при чем. Вамбат!» «Кто? Вамбат? Зверь такой? Из породы...» Лиза примолкла, затем почти нормальным тоном продолжила. «Нет, растение, мамбат. Оно имеет длинное название, вам ни к чему. Мамбат запомнить легче. Эльза им и убивала. Но я не знала ничего, лишь вчера сообразила. Курьерша не пришла, и меня отправили за лейкой. Глянула, оно там. Вот откуда у нее и дача, и квартира, и ремонт. А врала про отца Якова. Ха! Я хотела к вам прийти, ей-богу. Но с утра надо было палеандры запаковать. Ой, Яшка теперь все получит! Вау!» Меня затошнило от кучи непонятных, беспорядочно вываленных мне на голову сведений. «Лиза, вы способны говорить внятно?» «Ну да», — опять замолотила языком Веденикина. «А разве плохо объясняю? У меня все за ночь в голове сложилось одно к другому, как в пазле подошло. Поверьте, раньше ничего даже и не думала, а ловко все выходило у Эльзы. Антон Петрович в доле. Ну никак без него такое не провернуть. Анна Семеновна тоже, а все из-за Якова. Она их убила, Эльза, всех. А Лидка ее деньги не поделили, миллионы, баксы. Мамбат, теперь Яшка один. Хотя чего ему? Напасла мамочка на 5 жизней. Вот скажите, если мать преступница, а все имущество на сына записано, у него отнимут? Не знаю, растерянно ответила я. Тут необходима консультация юриста. Яшка все огребет. Вот повезло ему. О ком речь ведете? Яков, мой брат, сын Эльзы. Я ощутила себя в центре пьесы абсурда. Погодите, Лиза, если Яков ваш брат, то вы дочь Эльзы? Нет, мне повезло меньше, топнула ногой Лиза и продолжила выкрикивать. Она женщин ненавидит. Спасибо Яшке, сюда пристроил. Хотя за что особо благодарить? Он ни копейки не давал и все упрекает. Нашел тебе работу, зарплата 3 копейки. Когда мамбат нашла, так обрадовалась. Ну, думаю, Эльза Генриховна, попрыгаешь теперь, расстегнешь кошелек. То есть, конечно, хотела сразу к вам пойти. Так Яшке и надо. Хотя ему лучше. Во, получил. Ой, повезло, и ведь... Я схватила Лизу за плечи и сильно встряхнула. Голова Веденикиной мотнулась назад-вперед, зубы лязгнули. «Эй!» — обиженно воскликнула дурочка. «Чего деретесь?» «Кто такой Яков?» «Сын Эльзы». Ее ребенка звали Вадимом. «Так он родной и умер», — снова зачастила Лиза. «А Яшка приемный и живой, хитрый, ужом к Эльзе влез». Она ради него всех и убивала. «Стоп!» — не выдержала я и прикрикнула на Лизу. «Ну вот что, девочка, выпей-ка воды, переведи дух и очень спокойно объясни все».